эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 13 августа 2019 года. Вторник. В виртуальной студии находятся Наталья Гусева и Георгий Бетуев. Здравия тебе, Наталья! Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего эфира – это обиды и прощения. В первой части Наталья расскажет нам, как перестать обижаться и научиться прощать. Ну а вторая часть программы по традиции будет посвящена вопросам наших радиослушателей и зрителей, где у вас будет возможность задать вопросы Наталье. Вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Славянского радио. Это канал в Ютубе youtube.com/kasai-slavradio и на нашем сайте slavradio.org. Наталья, рада тебя слышать на Народном славянском радио. Будь добра, расскажи немного о себе и о том, что ты нам сегодня поведаешь. А еще раз здравствуйте. О себе. Я даже не знаю о себе. Русская женщина, мама, жена, подруга. А что еще можно о себе? Когда-то, несколько лет назад, у меня был личный кризис серьезный. И в один прекрасный момент я вдруг поняла, что что-то я о себе думаю неправильно. И, скорее всего, то, что я о себе думаю, является неправдой или... Ну, как-то это все не так, иначе бы не было такого серьезного кризиса, иначе меня так бы сильно не сжало. Вот. Языком жизненных обстоятельств по жизни меня тогда тяжело было. И я задумалась, что это может быть, и начала этим заниматься. Вот. Прощать. Потому что прощение... Ну, любая проблема решается прощением и осознанием своих ошибок. Я занялась прощением. Как-то так. Я не знаю еще, что мне сказать о себе. Вы поспрашиваете, если что-то интересно. И буду переходить к теме. Я понял. А как давно вот в этой теме? Года 3 уже, как минимум. Серьезно начала заниматься. Года где-то 3. Начала искать материал, читать много. Вообще начала думать, что нужно бы разобраться, что это такое. Что вообще такое обида? Зачем она нужна? Зачем ее Творец придумал? Не может же быть такого, чтобы это было лишнее. У нас ничего нет лишнего в мире. Поэтому для чего-то он придумал. Есть какой-то божественный смысл в этом явлении. Вот. Я стала об этом думать, искать материалы, общаться с разными людьми. А в конце 14-го, начале 15-го года мне очень повезло. Судьба свела с семинарами Виктора Михайловича Минина. И там я поняла, что такое трудиться над собой, трудиться. Поняла, что такое брать ответственность на себя за свое состояние, за все, что в мире происходит, в моем мире, в моей сфере жизни. В семье, на работе, с друзьями, все эти отношения. Вот. Я поняла, что я ответственна, я за это отвечаю. Я отвечаю, я решаю. Это, кстати, очень хорошая новость для меня оказалась, потому что я могу это изменить. Если я другого же человека я не могу изменить, я себя могу. Поэтому если я это все делаю, вот я стала трудиться. Ну, где-то примерно года 3 уже. Отлично, Наталья. Ну, теперь со всей ответственностью, наверное, давай перейдем к теме нашего сегодняшнего эфира. Давайте. Был такой, фраза такая, Георгий, от тебя была, что Наталья расскажет, как не обижаться. И я бы сказала, что как не обижаться, это надо просто понять, что такое обида. Что такое обида, что такое прощение, что это вообще за явление такое, и для чего нашим создателям она была создана.

и так далее. И уже в этих своих мыслях мы начинаем абстрагироваться от того человека, которого мы обвиняем в своей обиде, да, то есть в той ране, которую он нанес. И у меня тут возникает вопрос, а все-таки на кого мы, получается, обижаемся? Мы обижаемся на кого-то конкретного человека или мы обижаемся на что-то еще? Как вы считаете? Обижаемся мы на человека, можем обижаться на страну, можем обижаться на жизнь в целом, можем обижаться на себя. Все зависит от того, на кого хотим мы сейчас перенести ответственность за то, что происходит. То есть, кого мы выбрали вот этим вот виновником? Кто виноват в том, что мне так плохо? Это вот о чем я говорила. Не сделан выбор, не взята ответственность на себя за свое состояние. И выбирается просто самый подходящий. Поэтому бывает и так, и так, и так. В практике консультирования, в моей работе по прощению, было люди, например, приходит женщина и говорит, я обижаюсь на всю систему образования. Я это осознаю. Да, я обижаюсь на всю систему образования. Я работаю 20 лет преподавателем в школе учителем. Мне настолько уже она натерпела, настолько, что осознают на всю систему образования. Кто-то на систему здравоохранения обижается, кто-то обижается на жизнь в целом. То есть просто не взял ответственность на себя за свое состояние. Дальше уже не важно, не так важно, на кого конкретно. Важно, что не я это сделала, а он. Это он сделал так, что мне сейчас так плохо. А если он сделал, то его-то я не могу изменить. Это вот та самая ловушка. Человек попал в ловушку. Другого не могу изменить. Значит, все, делать ничего не надо. Как он? Что, бесполезно что-то делать? Я ж его не могу изменить. Только когда я отвечаю, я решаю. Это я решила обидеться. Вот, например, когда мы разговариваем на семинаре там или в группе, я уже сразу слышу, когда человек, он меня обидел. Все, это значит, еще вот у него не было вот этого выбора. А когда человек говорит, я обиделся, уже все, уже ближе. Я уже понимаю, что уже чуть-чуть приблизился к решению проблемы. Наталья, а как вы думаете, вот зачастую, даже вот вы пример с мамой приводили, когда рассказывали, и зачастую человек, обвиняя свою маму, он задает себе вопрос, ну, за что мне такая мама? То есть он уже даже, в принципе, обиду не перекладывает не на конкретного человека, а на что-то более, скажем так. Ругаясь на систему образования, здесь же, наоборот, можно сказать, что люди могут там, ну, я не знаю, например, какого-то политика или ответственного человека, который отвечает за эту систему образования в том или конкретном случае, на него перекладывать. То есть человек зачастую просто, как возможно сказать, может быть, он обижается на что-то высшее, что он не может понять, а раз он не может понять, значит, и может перенести на него какие-то свои обиды и ответственность за это, что с ним произошло. Скажите, уточните, пожалуйста, вопрос. Ну, скажем так, а может ли человек обижаться на Бога? Да, конечно. Конечно. Может. А нельзя ли любую обиду, скажем так, превратить или, как это сказать, вывести из того, что человек вовсе не обижается на конкретного человека или на обстоятельства, а он все-таки обижен на что-то большее. Давайте я просто свой опыт расскажу, мне так будет понятнее. А потом вы скажете, об этом речь или нет. Когда я стала трудиться и поняла, что нужно уже увидеть картину всю, как есть на самом деле, я стала с этим трудиться. И вот вы сказали, что можно ли обижаться на Бога. Я у себя отследила. У меня было так и написано. Я обижаюсь на Творца. И я стала выписывать претензии к Творцу. что он сделал не так, что мне сейчас так плохо. И я это прям выписывала, одна, сама с собой, никому не показывая, была тогда в таком состоянии, что если бы кто-то узнал, что я так делаю, я бы, наверное, со стыда сгорела. Такое было у меня состояние тогда. И я выписывала, и так вот у меня там целая технология есть, по которой я работаю с ребятами у нас на матрешке, там в рубрике. И в конце концов я увидела, за что я самая большая претензия к Творцу у меня была в том, что он дал мне свободу воли. Вот если бы он мне не дал свободы воли, я бы столько косяков не натворила. Я бы там не ошиблась, там бы не ошиблась, там не ошиблась. Смысл, еще раз просто повторюсь, смысл в том, что неважно, на кого мы перекладываем. Либо это, там, не знаю, прохожий, который шел перед тобой и там плюнул, а ты на него обиделся за то, что он идет и плюет на землю, бросил мимо урны. Либо это Творец, который дал тебе свободу воли. Смысл в том, что не я отвечаю за свои страдания. Вот это самое главное. В этом смысл. Как только хотя бы допустили, что это я на себя, что это моя непринятая часть меня, так делает мне больно, так заставляет меня страдать, а не человек, который кричит на меня на улице. Да у него там, может, живот болит. Все что угодно, он натерпел свое, ему до меня вообще никакого дела нет, а я мимо проходила, и он начал на меня орать. Кому-то надо это все слить, его боль. А я думаю, что он меня ненавидит. А на самом деле больно мне делает не его крик, а то, что я хочу так кричать уже. Я уже настолько натерпел, я уже настолько отказался от любви человеческой, я уже настолько накрутил себе, затемнился, уже на пути к расчеловечению иду, что мне больно так, что мне хочется кричать. Ну, можно обвинить в этом Творца, дал свободу воли. Вот для меня лично это был один из таких моментов, когда вот у меня образ такой есть, знаете, когда мы погружаемся, там, например, ныряем под воду, погружаемся, понимаем, что мы погружаемся, а потом отталкиваемся от дна и начинаем всплывать. Вот для меня этот момент был таким. Так что если вы чувствуете в себе, что вы обижены на Бога, Господа, Вселенную, на это разумное, живое, совершенно существо, состоящее из любви, как-то так, вот, сущее. Ну что, надо прощать это. На кого обиделся, того и прощаем. Имея свободу воли, получается, да, и понимая, что ее нам дал Создатель, получается, все обиды, они и направлены к нему, да. У человека, а не... Я вот хотел о чем сказать, что они, возможно, направлены не к конкретному. Человек чаще всего обижается на Создателя, на Бога, не принимая эти особенности в себе. Наталья, вот еще один такой момент меня заинтересовал. Вот с родными. Вот вы говорите, что родные – это зеркало. Мне очень нравится ваше сравнение. А вам не кажется, что зачастую родные... А близость родства принимают за вседозволенность, да, и человек, даже не имея определенных качеств, как вы сказали, не озеркаливает в ком-то, да, вот эта вот вседозволенность близости накладывает свой отпечаток и создает эти узлы обид, я имею в виду. Да, мое видение, я верю в карму. Я верю в переселение души. Я не помню своих прошлых жизней и не знаю, что кому я сделала. И когда появляется момент, когда я никак не могу понять, что происходит тут, почему так происходит, вроде уже и оно повторяется и повторяется, я лично для себя делаю такой вывод, что это я сейчас карму отработала. Вот с этим человеком когда-то в прошлой жизни что-то я очень плохое ему сделала. Иногда бывает, что я так думаю, но потом вспоминаю, конечно, что и в этой жизни не этому человеку, а другому совершенно, в другое время, другому человеку, в другом месте я сделала то же самое, что он сейчас делает мне. Я такая же. И даже если сейчас мне это делает близкий человек, то вполне возможно, что я отрабатываю урок, который я не близкому. Не с близким так поступила, а с кем-то другим. Вот как я пример приводила с подругой своей. Совершенно 4 года мы не общались, это было давно, а сейчас у меня прижала вот эта вот материальная такая денежная была ситуация, вообще не имеющая никакого отношения к тому времени, к той ситуации, да и работа уже совсем другая, и коллектив совсем все другое. Но я такая же, и пусть даже в поступках не было этого, это было в мысли. И я в это верю, ну, в смысле, это мое видение, я могу ошибаться, но это мое видение. Если ситуация произошла, значит, эта частичка у меня есть, и ее нужно отпустить. Эту энергию я в себя уже положила, темную, негативную, осуждение, там, ну, карма. Слово «карма» я слышала, одно из значений есть «действие». Было такое действие, вот такое темное было действие, вот такое плохое было действие, плохая карма, хорошее было, хорошая карма. Поэтому, когда уж совсем ничего не нахожу, из-за чего может быть, то просто принимаю, что пока не поняла, почему. Ну, придет время, пойму. Главное принять, что это урок. Это мой урок, и я за это отвечаю. Благодарю, Наталья. Давайте переходить к вопросам наших радиослушателей. И первый вопрос у нас от слушателя под именем Солнце. Пишет: Наталья, здравствуйте. Что делать, когда тебя предал близкий, любимый человек? Как пережить эту обиду и не озлобиться на весь мир, а главное, на этого человека? Иногда жизненные обстоятельства почему-то оказываются сильнее преданности и чувств. На фоне этого можно ли прощать абсолютно все? Нужно ли при этом оправдывать человека, который нанес обиду? Благодарю. Ну, ответ будет такой же. Надо увидеть свой урок. То, что вы Солнце называете предательством. То, что вы воспринимаете как предательство. На самом деле это человек вас учит, ваш урок. Если бы я просто из этого вопроса плохо понимаю, о чем речь. Вот вы знаете, здесь, на мой взгляд, очень интересный вопрос задан. Можно ли прощать абсолютно все? Да. Мое видение, да, абсолютно все. Потому что все, что вокруг нас, это Творец, Бог. Это единое, это мы его части, все при том, по образу и подобию созданные. И если что-то он создал, если что-то создано, значит, в этом есть глубокий божественный смысл. Я в это верю. Прощать можно все. А нужно ли при этом оправдывать человека, который нанес обиду? Если происходит настоящее прощение, в этом нет надобности. Вот я когда раскрывала тему, когда происходит осознание, нет надобности его оправдывать. Выявляется к нему благодарность. Просто нужно простить, и все. Не будет надобности его оправдывать. Будет к нему благодарность. За то, что он показал, научил, и как это изменило мою жизнь. Улучшил меня, показал мне меня, помог познать мне себя. Наталья, вот еще вопрос. А унизить и оскорбить – это тоже из серии обид? Или это что-то другое, как вы считаете? Это любимые слова, которые человек крутит у себя в голове в обиде. Это самые любимые термины. Ага. Когда обида уже произошла, вот после, когда уже вот это ожидание уже переросло в напряжение, а напряжение уже вылилось в обиду. И вот человек ходит и в голове вот этими терминами, прям это самые любимые. Он меня предал. Приходит человек на консультацию, я говорю, ну давай рассказывай, что он сделал. И начинается: предал, унизил, оскорбил. И пока это я вытащу, что же он сделал, потому что в прощении самое главное понять, что произошло-то в реальности, в чем правда, реально, как выглядит картина. а не то, что уже вот это вот созрело в голове, вот этот образ униженный. Это же вкусно. Угу. Же ему соли мы это не соли. Благодарю. А следующий вопрос от Виктора Яковлева. Как избавиться от образа себя? Избавиться? Да. Его надо просто принять. Я о себе думаю. Вот я, например, раньше о себе думала, что я... Сейчас уже так наобум не соображу, что сказать-то. Надо просто познать себя. Какая я есть на самом деле, какой я на самом деле есть. И в этом также не будет никакой надобности избавляться от придуманного образа. Если я, например, придумала себе что-то там, нарисовала что-то там, а потом пришла, смотрю, оно совсем по-другому все выглядит. Да нафиг мне этот образ? Надо увидеть правду, как есть. А менять этот образ нужно, как вы считаете? А он меняется сам собой. Даже не нужно никаких усилий прикладывать, он меняется. Ну вот я знаю людей, которые могут заявить, что я хамло, и я рад этому, горжусь. Ну, нравится ему, что? Имеет право. Смотрите на него, уже понимаете, что человек воспринимает себя как хамло. Это совершенно никак не обязывает меня там что-то ему говорить. Хамское вообще никак не обязывает. Просто воспринимайте его как человеку, которому нравится быть хамло. У нас в этом коллективе есть парень, который все время говорит «жизнь». Ой, я забыла. В основном нельзя такие слова говорить. Ну ладно, неважно. Ну что, я знаю, что он всегда так говорит. Он так воспринимает. И он в таком образе театральном. Будем же мы кино смотреть в театры. Будем смотреть всякие представления. Ну почему бы не посмотреть на человека, который в образе хамло? Некто медоед Барсук, реплику в эфир. Включаем режим школьника и слушаем, и фильтруем. Непонятно, что хотел сказать нам Барсук. Так, а также от Барсука, значит, у нас вопрос. Сказительница знакома с товарищем Литваком и его работой, если хочешь быть счастливым. Если да, то что думаете в двух словах? Не знакома, к сожалению. Ничего не думаю. Не знакома. Нет, не читала. Следующий вопрос. Данил. Здравия ведущему и сказительнице. Наталья. А какая, по-твоему, самая эффективная практика защиты от обиды? Благодарю за ответ. Ну, конечно, самая эффективная для меня та, которую использую я. Ну, может, расскажешь о ней поподробнее, что это за практика? Конечно, конечно. Исходя вот из этой теории, которую я рассказала, есть у нас образ себя, ложный образ себя, который действует как разумное существо и ведет себя, ну, мы называем это программа. Заложена такая программа, программное обеспечение. Он себя так ведет, делает какие-то действия, слова и так далее. Когда что-то произошло, я просто задаю себе вопрос, это правда? И потом внимательно смотрю. Ну, это нам, если... Будет проще, если мы с вами, Георгий, например, как на каком-то конкретном примере сейчас разберем, потому что так не совсем понятно будет. Защита от обиды. Ну, у нас, как правило, обиды к самым родным. Давайте возьмем, например, обида там дочери или сына к своему отцу или матери. Там вот, допустим, мне чего-то не дали, вот остальным дали, а мне не дали. Вот остальные там что-то получили, квартиру, а я вот ничего не получил. Или там еще какие-то обиды могут быть. К примеру. Да, вот, к примеру, сразу на этой конкретной обиде видно. Я ожидал, у меня были ожидания, что раз другим дают, то и мне должны дать. С самого начала прямо и пойдем. И я задаю себе прямо на этом моменте вопрос. Это правда? Раз другим дали, и мне должны были дать? Если кто-то там может себе позволить подарить своему ребенку квартиру, это значит, и мне обязаны подарить квартиру? Это правда? Да нет, конечно, это глупость полная. Например, мои родители не могут позволить себе подарить мне квартиру. И что? И миллионы людей так не могут себе позволить. И даже не тысячи, миллионы. Ну, мы опять возвращаемся к тому, что это ожидания, свои же ожидания, которые нас приводят к этим обидам. То есть да. Нереализованные свои личные ожидания, не может быть где-то даже амбиции. Так, Бажена Максименко. Если у человека реакция обиды, если у человека реакция обиды, злости, ненависти или зависти на все происходит вокруг, на все происходящее вокруг, может ли это негативно повлиять на здоровье близких? Как отгородить им себя от подобного влияния? Отгородить — это тоже этап обиды. Это вы уже обижены на них. Вы уже то хотите. Что он злится, что вот он такой плохой, надо от него срочно отгородиться. Да, это уже пошла обида на него. Это он уже пока злился в злости своей, уже много чего наговорил нашей слушательнице. Много чего сделал, она уже натерпела. Это уже показывает, что нужно начинать заниматься прощением. То есть она терпела и сама уже, получается, завязла в этих обидах. Да, уже в обиде. Отгородиться, но это дальше, это вот как я по этапам говорила, этап отчуждения, построить стену, отгородиться. Но отгородился от одного, отвернулся, пошел в другую сторону, там такой же пришел. Еще один вопрос от Бажены. К примеру, ребенок обижается на взрослых, когда они смеются над ним, вплоть до того, что начинает плакать горько. Как успокоить и объяснить малышу, что его не хотят обидеть? Такой вопрос очень глубокий. Особенно с малышом, с детьми. Очень глубокие вопросы и очень мало информации. Но если ребенок плачет и уже обиделся, то нужно хорошенько посмотреть, это что, как я смеюсь над ним. Может быть, ему что-то нужно сначала объяснить, прежде чем смеяться. Может быть, нужно какой-то пример привести. Может быть, на примере чего-то нужно сделать. Это уже тоже у Бажены уже не начало обиды. Уже процесс пошел. А ребенок — это естественно. Когда мама в обиде, когда мама в состоянии обиды, это сразу же сказывается на детях. Прямой вопрос такой. Бажена, нужно заниматься собой, прощением своим. Нужно прощать своих близких. Ребенок тут же отзеркалит и перестанет себя так вести. Произойдет чудо после того, когда вы потрудитесь над собой. Да, я тоже считаю, что это важное замечание, что дети всегда копируют поведение своих родителей. В том числе, если родители любят пообижаться, значит, чего мы можем ожидать от наших детей. Вот. Так, следующий вопрос от Солнца. Наталья, а зачем вообще нужно прощать? Для чего это нужно? Ну, не хочется больше общаться с этим человеком. И ладно, зачем обязательно нужно простить? Так и хочется спросить, а кому нужно? Солнце? Или мне? Или кому прощать? Я считаю, что нужно. Потому что не получится не простить. Этот процесс нужно пройти до конца. Иначе мы просто мы ходим по кругу. Вот это по этому сансаре, поэтому мы ходим по кругу. Хорошо, Наталья, а заочно можно простить человека? Ну, то есть я его простил, но общаться-то я с ним больше все равно не хочу. Я примерно представляю, знаю, что это за человек. И как бы вот как я к плите обжегся, руку подставил, понял, что лучше это не трогать. И ну, на плиту же я не обижаюсь за это, за то, что она меня обожгла. Так вы и не обязаны с ним общаться. Конечно, никто ни с кем не обязан общаться. Ну, я вот думаю, что это очень важно уточнение. Конечно, никто ни с кем не обязан общаться. Вообще не обязан. Но вы точно знаете, простили вы его или нет, что у вас внутри. Если у вас есть чувство, что вы не хотите его видеть, знать, слышать, только потому, что он такой, вот такой, редиска, то нет, конечно, вы его не простили. Вы не будете с ним общаться, вам встретится такой же человек с такими же поступками. А если вы уже чувствуете, что прощение произошло, вы ему уже благодарны, ну просто не хотите, ну... Все, он просто сам уйдет из вашей жизни. Происходит чудо. Случится так, что он просто сам. Или вы просто не захотите, не пойдете к нему в гости. Неинтересно. Вообще не обязаны. Конечно. Вот Медаль Барсук интересуется, как вы относитесь к фразе «Если ударили по одной щеке, подставь другую». Правильно все же поступать так, как поступать с тобой, или нет? Религия ни при чем. Как я отношусь? Ну, я не подставляю. Я, если меня по щеке, я отойду в сторонку. Если религия ни при чем. Мне не очень хорошо Ну, непонятен вопрос. Ну, тут, я так понимаю, он хочет уточнить, нужно ли поступать так, как поступают с тобой. Или не нужно? Так, я вернусь к тому, о чем я говорила. Не нужно поступать так, как поступают с тобой, а с тобой поступают так, как ты поступаешь с другими людьми. Ты такой же. Если с вами, барсук, поступают вот так вот, то это значит, что вы поступаете так же, только с другими людьми, в другой ситуации, либо поступали когда-то, годы назад, там, два, или сейчас. Именно поэтому мне вот такие вопросы, я даже не всегда соображаю, ну, понимаю, о чем речь. Ну да, то есть потому тут немножко они... перевернули да, то, о чем да, мы да, говорили. Да, спасибо вам, да, перевертыш. Так, Максим Архипов. Здравия всем, здравия Георгий, Наталья. Нужно ли просить прощения у своей души, рода, ушедших из явного мира родственников? Если нужно, подскажите, пожалуйста, как это правильно делать? Я бы сказала, нужно просить прощения у себя, у своей души, рода, родственников. Я просто прошу прощения, говорю, прости меня, пожалуйста. Мне очень жаль, что я так поступила. Я очень тебя люблю. Благодарю тебя за то, что имею. Я делаю это так. Считаю, что это правильно. Правильно будет вам от души. Своими словами, если вам нравится какая-то молитва, можно взять молитву. Если вам нравятся какие-то там аффирмации какие-то. Главное, чтобы это было от души. Не то, не важно слова, какие ты говоришь, а важно как. Так вот, мое видение правильно, это от души. Искренне. Ну и, наверное, у родственников, ушедших из этого мира, я думаю, тоже, наверное, стоит просить прощения. Да. Несмотря на то, что их уже сейчас нет. Если вы чувствуете, что нужно, обязательно. Это можно делать на бумаге, можно написать письмо. Есть специальная техника написания письма. Вот я упомянула о ней, когда рассказывала про свой случай. Там не важно, отправишь ты это письмо или не отправишь. Появится у тебя возможность его отправить. А если нет такой возможности, человек ушел из жизни, то ты просто пишешь для себя. Виктор Яковлев, как простить себя, если я неосознанно причинил другому боль? То есть человек себя обвиняет за то, что он совершил какой-то поступок. Да, это такое, так получается, когда человек в вине. Вина всегда рядом с обидой. Это обратная сторона обиды. И если есть обида, то обязательно есть вина. Если вы обидели человека, чувствуете, что вы обидели человека, человек вам это показал, и вы не потрудились с этим, не попросили искренне прощения, не поговорили, там ничего не сделали конкретного, то вы заваливаетесь в вину. Часто бывает, что человек даже не может просить прощения, гордыня не позволяет, потому что это непросто, с этим нужно потрудиться. Так вот, вина – это очень удобная такая ловушечка для гордыни, такая, как лазейка такая, знаете, брык, лег, наказал себя, обвинил себя, обиделся на себя, лег и ничего не делаю, все. В канавке так, знаете, перележать, подождать пока, для гордыни, я имею в виду, для этого ложного «я», пока, как это, опасность пройдет мимо, потому что для нее же это опасность, вот. Просто нужно начать прощать себя, и все. Если есть вина, значит, я обиделся на себя. Начинай прощать себя. Заниматься прощением только себя. Благодарю. Следующий вопрос. Медоед Барсук опять. Существует понятие, что обида – это иллюзия. Наши неоправданные надежды и ожидания. Знак вопроса стоит почему-то. Мы не чешем волку за ухом, так как он... волк, и мы можем пострадать, а с людьми иначе. Их просто нужно принять, какими они есть. Согласны ли вы с этим в двух словах? Да, я с этим согласна, и когда я говорила первую часть темы, я об этом и говорила. Согласна. Следующий вопрос. Косичка. Отец без определенной причины часто обвиняет меня в несостоятельности, что я мало делаю или примечает, что я чего-то не сделала из моих, не касающихся его дел. Я раньше обижалась и крутила в голове. Сейчас становится безразлично, что он мне показывает, что я нахожу себя несостоятельной или что я с другим себя веду, как он со мной. Благодарю. Да, вы с другим себя ведете, как он с вами. Даже если не говорите вслух, то думаете в мыслях своих. Кому-то вы так относитесь. Вполне возможно, что своему ребенку, если он уже есть. Но это чаще всего так бывает. Потому что отец, дочь, там, внук, это же все передается. На ком-то это одно должно остановиться. Кто-то один должен эту задачу решить. Это родовые программы. Разорвать этот круг. Да, это нужно решить. Родители, вот эта вот обида на родителей, это самая трудная обида. Труднее простить, как это сказать, труднее всего, конечно, простить себя. А вот потом родители по сложности, мама, папа, мы все родом из детства, это самое трудное, простить родителей. Но мы не замечаем, что мы со своими детьми разговариваем в такой же интонации, такими же словами, все то же самое. И так происходит, когда не прощены наши родители. Угу. Так устроено. Так все и есть. И вот следующий вопрос как раз-таки об этом. Сергей Сергеев, подскажите, какая самая сильная обида была в вашей жизни, с которой вам приходилось справиться? На родителей. Ну вот, как вы и сказали. Да, конечно. Мы же маленькие, мы же ничего об этом мире не знаем. Вот я верю в то, что наши предки, наши... В древности люди, ну вот я женщина, например, девочка, я верю в то, что раньше, когда жили общинами, то с детства, ну у нас у белых людей, у славян, у белых людей, у нас же учителя, это наши отцы, деды, прадеды, старшие, нас учили. Потом как-то в какой-то момент наступило темное время, и все это сломалось. И наши родители не потому, что плохо, нам зла желают, нас не учат и не показывают, как устроен мир. Они сами не знают. Их уже тоже не научили. Мы от них ждем, что они нам сейчас объяснят, как устроен мир, как правильно общаться, начнут с нами правильно общаться. А вы поговорите с папой, узнайте, в какой ситуации он рос, как его растили после войны. Например, не знаю, сколько лет вашему родителю. В какой ситуации, в какой стране они жили, в какой ситуации, война, голод, режим какой. Их тоже не научили. Мы не учитываем это почему-то. Ожидаем от них, что они должны были с нами поступать правильно. Опять ожидания, завышенные ожидания. Конечно. Вот следующая реплика не дает барсук. Матери с 4 лет не видел, через 20 лет появилась и уже ушла в другой мир. Но с ней лично так и не смог заговорить и даже взглянуть. Прям выгибал от нее. Ни зла, ни обиды, но как чужая. Это вопрос? Это, наверное, реплика. Нет вопроса. Хорошо, тогда я не отвечаю. Сергей Сергеев, есть ли какой-то божественный смысл в обидах? Да, я о нем говорила. Божественный смысл обиды – это инструмент развития души. Это уроки, осознание уроков, решение задач, с которыми мы пришли на эту землю. Родовых задач, личных задач, кармических задач. Развитие своей души, развитие личности, радиуса личности как человека. Принятие. Ну, я говорила уже об этом. Медаид Барсук интересуется, знакомы ли с методикой писанки? Конечно, это моя любимая методика. Да, что можете о ней сказать? Вот эти вот мысли в голове, которые мы крутим, наше ложное эго наше, гордыня наша крутит, они как-то появляются вообще быстро. А писанка, она помогает прямо из головы все это вылить на бумагу. Прям я представляю себе это так. У меня прям через руку, чернилами все это выписывается, выписывается, выписывается, формулируется как-то какими-то фразами, словами. Что-то я в этом вижу, осознаю. Одним словом, я опустошаю свою голову от всего этого хлама, суеты будничной. И очень люблю эту технику, обожаю просто. Катерина, почему так плохо физически после обиды? В основном обижаюсь на себя, так как слишком много ожидаю от других. Но это же мои ожидания. Потому что мое видение, потому что душа состоит из любви. А когда мы в себя обиду притягиваем, в себя ее, она нам чужда. Поэтому так плохо физически. Это чуждая энергия. Человеческая душа, она состоит из любви. А обида – это не взятие на себя ответственности, осуждение, обзывание и все, из этого. Поэтому так трудно душе и физически трудно. Энергетически трудно, идет очень большая энергетическая потеря, потеря энергии. Понимаете, люди близкие, они ходят и зеркала эти вокруг нас показывают. Говорят, вот смотри, у тебя вот там вот частичка есть, непринятая тебя самой, посмотри на нее внутрь, прими. А мы берем энергию свою жизни и вокруг себя строим стены, только бы не видеть этих зеркал, только бы не видеть всего этого. И очень много на это уходит энергии. Физической, энергии жизни. Поэтому так плохо. А как вы считаете, нужно ли близким помогать выходить из состояния обиды? Конечно. Если вы можете это сделать, если близкий попросил, если у вас есть такая возможность, конечно, обязательно. Даже нужно. Ну, зачастую об этом не просят, потому что те, кто обижаются, наверное, даже не осознают то, что они обижаются. Вот. Просят. Я знаю, меня просят. И близкие иногда просят, и знакомые, и друзья. И прям есть такой запрос. Вот на матрешке есть рубрика, которую я веду, «Цвета обиды» называется. Туда прям просят, запрос посылают, анкету заполняют. Несколько даже действий разных делают. Но это, наверное, те, кто не в ловушку не попали. Не в стадии ловушки находятся. Нет, вы зря так думаете. В ловушки попали. Мы все попали в ловушки. Я не могу сказать, что я не обижаюсь. Я быстро это все, сейчас все это разгребаю быстренько. У меня на это уходит пару минут, часов, не знаю, там 10-5 минут на то, на что раньше уходило неделями. Но я вообще попадаю, бывает. Прям смешно самой потом. Прямо говорю, я обиделась. Мужу говорю так. Любимый, я сейчас обиделась. Сейчас буду с этим работать, трудиться, но пока так. Поэтому мы все попадаем. Просят, еще как просят. Иногда гордыня не позволяет, тогда издалека это делают. Такими какими там, ну знаешь, вот, как ты думаешь? Я это чувствую уже сразу. Просят, душа просит. Так, вопрос от Андрея. Всем добрый вечер. Вопрос в эфир. Два человека поссорились, и они мои близкие. Они оба сильные обиды друг на друга. Как мне вести себя? Как им помочь? Сказать честно то, что вы чувствуете по этому поводу. Вот так, как сейчас сказали, можете начать с этого сказать. Есть у меня два близких человека, и одного люблю, и другого одинаково. Они поссорились, мне от этого тяжело. Я хочу помочь. Как ты думаешь, что мы с тобой можем по этому поводу сделать? Ну, как-то так, своими словами. Но честно, открыто, чисто открыться. И сказать им, попросить помощи сначала у одного, потом у другого. Если вы об этом говорите, значит, это же вы воспринимаете как свою проблему, значит, вас это беспокоит, значит, у вас душа болит, значит, вы чувствуете что-то такое. Вы можете сначала одному, а потом другому честно рассказать о своих чувствах, не говоря, без претензий, типа это все из-за того, что ты на него обиделся, это из-за того, что ты там, без претензий. а просто честно, открыто сказать. Может быть, что-нибудь придумаем. Не мог бы ты мне помочь? Вот у меня такая ситуация. Следующий вопрос. Бажена, подскажите, пожалуйста, авторов и литературу, которая будет в помощь всем желающим. Может, у вас есть свои труды? Мы бы с удовольствием ознакомились. Благодарю. Все мои труды в статьях лежат на матрешке, вот в этой рубрике, которая называется «Цвета обиды». Там же есть этот форум, там же есть тема такая, называется «Литература». Там целый список этой литературы. Рекомендую. И еще один вопрос у нас от Евгения Кочнова. Скажите, если близкий человек не может справиться с зависимостью, то это тоже от меня идет? Сам эту зависимость не имею. Мое видение. Вам нужен этот урок. И ваш урок заключается в том, чтобы ваш близкий человек был зависимостью. А вы это все видели и не могли с этим ничего поделать пока. Возможно, что это какая-то кармическая задача, возможно, это какая-то родовая задача. Но она, это ваш урок. Его зависимость – это его задача. Это его проблема, это его урок. А рядом с вами человек близкий – это ваш урок. Вам нужно работать со своим уроком. Вполне возможно, что вы сможете помочь и ему тоже. Благодарю, Наталья. На этом у нас вопросы, я так понимаю, закончились. И мы будем закругляться. Я хочу от себя пожелать, чтобы вы никого, ни на кого не обижались, чтобы вы не завязывали эти узлы, потому что, как мне видится, образ такой, что любая обида – это некий узел, который мешает развиваться человеку. И я желаю, чтобы все узлы, которые у вас есть, которые у вас там в прошлом остались, чтобы все вы смогли свои узлы развязать. Наталья, можешь пожелать что-то от себя нашим слушателям? Я бы хотела поблагодарить вас, Георгий, ваше радио и слушателей за то, что у меня сегодня была возможность поделиться опытом. Это очень важно, потому что тема эта обида прощения, она продолжается, она у нас развивается, исследовательская. Вот сейчас мы там работаем над защитными механизмами. И очень важно то, что у меня была возможность поделиться, рассказать о своем опыте. Поэтому спасибо вам огромное. А пожелать я хочу, чтобы поскорее появилось вот это желание взять ответственность за себя, на себя, за свою жизнь, за свои обиды, за свое состояние, за свою боль, на себя. Как только это произойдет, все остальное дело техники и времени. Я вам этого желаю. Благодарю тебя, Наталья, за интересный эфир и ответы. А наших слушателей за вопросы и реплики. На этом я с вами прощаюсь. Сегодня 13 августа 2019 года, вторник. Тема сегодняшней передачи была «Обиды и прощения». В виртуальной студии с вами были Наталья Гусева и я, Георгий Бедуев. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.